Глава пятая. Ну и какого черта, спрашивается? Ленка наступила на брошенную мной розу, ту самую, которую я с палисадника Оксаны Вадимовны сорвал и хотел подарить поварихе Аннушке. Как назло, пупс переломила у цветка стебель. Теперь розочка утиль. Не знаю, видел ли она, что по цветку идет или нет, но своим поступком всю малину мне испортила. Ну, ничего, прорвемся. Я подошел к цветку, поднял, повертел в руках и со вздохом выбросил за ближайший куст. Белые розы, беззащитны шипы. Пожал плечами. Ничего, в палисаднике еще полно роз. Сорву другую. Правда, там одни розовые остались. Что касается Ленки, та, видимо, подумала, что это я ее обхаживаю, и цветок для нее сорвал. Обломись, пупс, не для тебя счастье в палисаднике директрисы росло. В остальном стычка с ухажером Ленки Пупса моих планов на вечер нисколечко не изменила. Но бывает так у мужиков, проорались, потолкались, морду друг другу начистили. Хотя тут чистил я и не только морду. Так и что теперь? Не конец света случился, поэтому надо своими делами дальше заниматься, от плана не отступать. А какие от мордобоя последствия наступят, буду разбираться по мере наступления оных. Мне уже понятно, что хахаль этот начнет тучи руками разгонять, блин, но отомстить попытается. Больно тип скользкий попался. Ладно, стычка с стычкой, а ужин у нас в столовой по расписанию, как говорится. Поэтому я быстро переключился с напористого мажорчика и вернулся в лагерь. Как раз ужин в столовой с минуты на минуту начнется, а в животе уже урчит. После выплеска адреналина кушать всегда хочется. По пути завернул к палисаднику новую розу зацепить. Огляделся, чтобы дело беспалевно происходило. Новую розу сорвал. Ну и потопал, довольный, в столовую. Аннушку застал в крайне прескверном расположении духа. Занималась девчонка тем, что разливала по стаканам кисель. Кисель Оксана Вадимовна любила, я слышал, как она заказывала у поварихи его на ужин. И та прислушалась, сварила. Ну, я тоже отведать киселя не прочь. Мне что кисель, что чай, одного поля ягоды. Подошел поближе, стакан взял. Дальше делать вид, что повариха меня не замечает, не выйдет. «Вот он я». «Анечка, какой прекрасный вы кисель приготовили», — сказал вместо приветствия, привлекая к себе внимание поварихи. «Но даже этот чудесный кисель не сравнится с тем, как вы великолепно сегодня выглядите». Я протянул Анне розу, улыбаясь в полный рот зубов. «Кстати, еще одно преимущество нового тела — целые зубы. В прежней жизни у меня своих зубов целых не осталось». Где подшаманенные стоматологом, где вовсе коронки стояли. Желтые такие, под позолоту. На большее денег у детского тренера не хватало. А тут песня. Хочешь мясо ешь, прямо от куска откусывай шматки. Хочешь семечки лузгой. Ну да не об этом сейчас. Сейчас нужно исправляться. Свой косяк заглаживать перед поварихой. Пусть я, положа руку на сердце, своей вины здесь не чувствовал. Разве я виноват в том, что девушка в такое положение попала, когда весь лагерь обсуждает прошедшую ночь? Не виноват, но я, как мужчина порядочный, несу за это прямую ответственность. Вы, конечно, Иван Сергеевич, ничего лучше не нашли, чем меня с киселем сравнивать. Обиженно, как мне показалось, сказала она в ответ на мой комплимент. Глаза так и не подняла, взяла очередной стакан, зачерпнула черпаком кисель. На поднос поставила, где уже несколько полных стаканов стояло. Есть такое, комплимент действительно получился самую малость сомнительным. «Аннушка, дорогая, вы не кисель, вы лучше. Просто позвольте выразить вам знак своего чуткого внимания». Я попытался исправить неудачный подкат и сунул ей розу едва ли не под нос. Она была вынуждена поднять взгляд только на секунду, как будто хотела убедиться, что это действительно я вручаю цветок, ей не показалось. «Иван Сергеевич, не стоит, честно», — выдавила она, еще больше смутившись. «Пейте кисель, кушайте на здоровье. Сегодня на ужин гречиха с куриной котлетой». «Что вы, любезная, возьмите цветок. «Он ни в чем точно не виноват, и с Киселем вас не сравнивал», — настоял я. «Если я перед вами хоть в чем-то провинился, то прошу извинить. У меня чуть с губ не сорвалось старого дурака. Все же тяжело избавляться от некоторых привычек из прошлого». «Вы, похоже, до сих пор не поняли, что произошло», — разочарованно прошептала Анна. «И что же произошло?» «Оксана Вадимовна объявила мне строгий выговор». «Ба, и за что же это она его объявила? Строгий выговор?» «Мне, правда, было крайне непонятно, откуда директриса могла они выговор слепить. Поэтому я и удивился так ее словам. Не могла же Оксана Вадимовна выволочку устроить Аннушке только за то, что она свое свободное время вне работы как хочет, так и проводит, никому и ничего не докладывая и ни перед кем не оправдываясь. За что оправдываться, собственно, тоже непонятно. Но все оказалось куда проще. Я вам, когда борща наливала тем вечером, то забыла кастрюлю брать в холодильник и... В общем, половина кастрюли на утро пропала. Оксана Вадимовна это увидела». «Вон оно как. Нашла змеюка подколодная, до чего докопаться к поварихе. Ну, вполне себе в стиле директрисы, кстати. Сочувствую, неприятненько получилось. Наверное, надо было сказать девчонке что-то другое, например, помощь предложить. Хотя какая тут может быть помощь? Но я сказал то, что сказал. Другого ничего в голову не пришло, к сожалению. Цветок она брать так и не взяла. Я не стал смущать девочку еще больше, понюхал розу, взял поднос, наложил себе еды и пошел есть, подыскивая себе стол. Честно говоря, злился я на Оксану Вадимовну жутко. Вот чего она на девчонку бочку катит. Явно ведь не в борще дело. Прокис и прокис. Новый, в конце концов, можно сварить. Непорядок. Поэтому, где ужин провести, я выбрал сразу же. К Оксане Вадимовне за столик присел. Правда, на ужин директриса еще не пришла. Но придет ведь, а я пока столик облюбую. Я подошел, поставил на стол поднос, взял из-за соседнего стола второй стул, на него розу положил. Присел. Кстати, Ленка предсказуемо на ужин не явилась, и вряд ли позже придет. Так хоть ей розу можно было вручить, чего и с цветком теперь буду таскаться. Но нет, наверное, наша комсомолка лежит в номере и плачет в подушку, что жизнь такая несправедливая, и в ней встречаются идиоты, которые готовы подставить плечо помощи, когда не просят. Какой ужас. Ничего, пусть плачет. Больше поплачет, меньше пописает. Кстати, о птичках. Пока я ковырял вилкой котлету, мне в голову пришла вот такая занимательная мысль. Что если это дело рук хахаля Ленки? Ну, в смысле, это дурацкая идея натравить на Олегова дюжи любопытного мента. Я, если честно, уже и как звать майора забыл. Формально при ближайшем рассмотрении все сходилось. Мажорчик, а если точнее быть его папа, имел обширные связи. Это раз. А вот два, хахаль пупса ненавидел Пашку, о чем прямо заявлял. Не знаю, с чего вдруг ему в голову пришло, что у Олегова и Пупса есть какие-то шуры-муры друг с дружкой, и это ничего подобного между ними не замечал. Конечно, дыма без огня нет, но все же, последнее, что я бы мог подозревать, так это хоть какую-то связь между Еленой Анатольевной и одним из ее воспитанников. Шуточки всякие были в ее адрес, и скорее даже в адрес ее вполне себе аппетитных форм, ну куда же без них. Пацаны такие пацаны, в таком возрасте тем более. Предположу, что злится хахаль только потому, что сама Ленка к нему охладела и взаимностью не отвечает. Пашку этот мерзавчик обвиняет из-за того, что парень внешне красивый у мамы с папой получился. Так вот, если дальше мысль с майором развивать по накатанной, то Олегов — самое что ни на есть подходящая цель для выбранной хахалем тактики. Я прекрасно помнил, что сам Пашка не без грешка по части нарушения закона. А что может быть проще, чем упечь за решетку пацана, который ходит под условным сроком? Вот то-то же, дело по такому моменту состряпать, как два пальца об асфальт. Отсюда и появился целый майор и липовые украденные часы. Знать бы еще, откуда заявитель взялся. Ясно, в общем, все, хотя это предположение, безусловно, никак не доказуемое. Я закинул отломанной вилкой кусок котлеты в рот, начал тщательно пережевывать. Все это знание, конечно, полезное, кто ж спорит. Но еще раз не докажешь это никак, что дело на Пашку сшили. Поэтому надо просто иметь в виду, что хахалю Ленки способен на такие неприятные сюрпризы. Не удивлюсь нисколечко, если он попробует натравить майора на меня. Тем более дело какое шикарное подворачивается. Здесь вполне можно хулиганку уголовную состряпать, и заявителя искать не нужно. За то, что я мажорчика малость при встрече помял. Не удивлюсь, что эта падла противная поехал прямо сейчас снимать побои. Чтобы у мента все доводы на руках были, и он уже завтра приехал меня арестовывать и в участок доставлять. М-да. Я не стал заморачиваться и дальше развивать свои мысли. Будь как будет. Еда сегодня показалась достаточно пресной. Но, как я уже говорил, на вкус серьезно влияет настроение женщины. А у Аннушки настроение не ахти. Вот получился ужин ни туда и ни сюда. Гречка недоваренная, котлета пережаренная. «Иван Сергеевич», — отвлекла меня от мыслей появившаяся директриса. «Бух!» — это она поднос на стол поставила, чтобы мое внимание привлечь. «Не поняла вам, что во всей столовой места мало, что вы выбрали мой стол?» «Приятного аппетита, уважаемая директриса!» Я отвечать на глупые вопросы не стал. «Раз выбрал этот стол, значит, надо так». «С чего бы это вдруг вы мне решили компанию за ужином составить, Иван Сергеевич?» «А может, у меня рядом с вами аппетит просыпается», — предположил я. «Присаживайтесь, а то гречка остывает». Она поколебалась, не до конца, видать, понимала, чего я от нее хочу, но по итогу присела за стол с явным любопытством на лице. «Вам тоже приятного аппетита», — сказала Оксана Вадимовна, хотя я к моменту ее прихода успел половину тарелки умять. С минуту сидели молча. Я ждал, когда директриса устроится, есть начнет, сам кашу жевал с умным видом. В общем, другими словами, ждал, когда Оксана Вадимовна расслабится, больно она напряженная в моем присутствии, и только потом заговорил. «Жду не дождусь, когда мы с вами в колхоз поедем. Спасибо, что команде помочь вызвались, неожиданно приятно». «Вы думаете, что я вам помогаю? Еще чего не хватало». «Но помогать ребятам — это моя обязанность», — напыщенно сказала директриса. «Я чего, думаете, на ужин задержалась? Мне как раз подруга звонила и сказала, что у ее муженька машина сломалась, не заводится». «Не приедет», — насторожился я. «Не хватало, чтобы наша поездка в колхоз сорвалась». «Не приехал бы, если бы мне на ребят все равно было», — самодовольно заявила Оксана Вадимовна. «А я Иван Сергеевич уговорила его приехать». И он с удовольствием согласился, потому что не все такие, как вы, противные, и только о себе думаете. Ясно все. Не приминуло мне колкость отвесить. Видать, чтобы не расслаблялся. Схаваем на первый раз. И как же он приедет, если машина сломана? Да вот так он по итогу грузовик взял из гаража колхоза. Ничего себе, проблем не будет. Вот представьте, на что человек ради колоска пошел. Так что цените мою вам помощь. Я улыбнулся учтиво, но дальше тему не совсем приятную для Оксаны Вадимовны завел, собственно, ради нее я и присаживался к столу. «Мне тут птичка пернатая на хвосте принесла, что вы выговор Аннушке нашей поварихе организовали. Неужто правда?» «А вам какое дело до этого?» Вилка директрисы с нанизанным на нее куском котлеты застыла у самого ее рта. Вопрос явно ее врасплох застал. «Солидарность одного трудящегося к другому», — ответил я. «Я даже не поверил, когда краем уха услышал. Теперь переживаю, на Анне лица нет». «Она вам все это рассказала, как понимаю». «Не рассказала, это я вам толсто намекаю, что стены в лагере тонюсенькие, и слухи очень быстро по колоску распространяются». «Понятно, Иван Сергеевич, снова вокруг да около ходите своими витиеватыми фразочками». «Не дабы прямо сказать, как подобает настоящему мужчине. Умничать это не ваше». Оксана Вадимовна вернулась к своей трапезе, делая вид, что ничуть не возмущена моими словами. «Вообще-то, чтобы вы знали, я порядочный руководитель, и никого просто так не наказываю, если основания нет». «Заслужила, стало быть, повариха выговор», — уточнил я, делая изумленное выражение лица. «Что же за основание такое?» «Стало быть, если вы не в курсе и мне какие-то странные претензии выдвигаете, ничего не зная, то прежде хотя бы утрудитесь обстоятельства узнать». Она чересчур агрессивно ткнула вилкой в котлету. «Так я знаю, тоже краем уха услышал, что вы из-за тарелки борща девчонку по полной программе вздрючили». Я пожал плечами. «В «Фу, как вы выражаетесь некрасиво!» — поежилась директриса, но скорее демонстративно это сделала. «В эту тему не уходите, а?» «Я ухожу. Да будет вам. Я вам вот что скажу. Это я еще мягко с Анной обошлась, ограничившись выговором». «Почему?» «А вот я вам скажу, хоть это и не ваше дело», — Оксана Вадимовна подбородок вскинула. «Потому что, Иван Сергеевич, что у нас в колоске каждая крупинка соли на хозяйственном счету числится. Борщ этот мы планировали на обед подавать. На два раза Анна его сварила». «Так и что? Теперь план под угрозой оказался». Я улыбнулся кончиками губ. «Да то, что у меня теперь по бумагам разрыв произошел, и продуктов нам теперь не хватает. Как я, по-вашему, буду это перед своим руководством обосновывать? С меня ж три шкуры спустят». Я понял, что хотела сказать директриса. «Ну, по большому счету, тут ничего против не скажешь. Повод у директрисы действительно имелся. Если борщ остался, его планировали на следующий день к обеду подавать, то все понятно в принципе. Речь-то действительно шла не о тарелке борща, как я ради красного словца сказал, а о половине кастрюли, которой надлежало нас на следующий обед кормить. Для Оксаны Вадимовны это дополнительные расходы, непредвиденные, а бюджет никогда резиновый не бывает. И ей действительно придется дополнительные траты согласовывать. Поэтому в чем-то она права. Анна еще хорошо отделалась, если только выговор устный получила. Тут и премии можно лишить, если, конечно, таковая у поварихи есть. Однако я прекрасно понимал, что форс-мажоры случаются, и с Анной это был именно такой форс-мажор. Зная, что у девчонки без того настроение слухами лагерными испорчено, ее можно было поберечь. Любой же разрыв или что там у Оксаны Вадимовны по документам произошло, можно смело устранить. Поиски, к примеру, подтянуть, что я директрисе и предложил. «Поиски подтянуть, говорите?» — вылупила она глаза от возмущения. «Больше ничего не придумали. Вот вы, Иван Сергеевич, и подтягиваете поиски. А у меня ребята будут полноценно питаться. У них организмы растущие». «Ясно». «Ясно вам. Если бы было ясно, и вы действительно об Анне переживали, то ночью спали бы, а не вот это вот все». Выплеснула свое возмущение Оксана Вадимовна, наконец подтвердив, из-за чего начался весь сыр-бор. «Все это?» — попросил я разъяснений, хотя уже понял, куда эта красавица клонит. «Я, знаете ли, всегда ночью сплю, поэтому не понимаю, о чем вы говорите». «Знаю я ваше всегда. И не вы, конечно же, сотрудниц колоска по углам водите после отбоя». «Боже упаси!» — открестился я. «Вожу? Я? Вы явно меня с кем-то перепутали. Или желаемое за действительное выдаете?» «Вы просто, видимо, не знаете, что у Анны есть жених, которого она из армии ждет, и ваше внимание к поварихе неуместно». Я хмыкнул только в ответ. Во какая свистопляска нарисовывалась. Прекрасно понимаю, что это именно Оксана Вадимовна пустила слух о ночных похождениях Аннушки. Никто, кроме нее, не знал о визите поварихи в мой номер той ночью. Но тут, оказывается, слух новыми подробностями обрастал. Аня-то еще и изменница, как выяснилось. А кому? Пареньку-солдату, который срочную службу в армии проходит. Считай, на девчонке клеймо директриса поставила. Не дождаться из армии жениха — дело непорядочное. Я теперь окончательно понял, чего такая грустная ходит повариха. На нее теперь все волком будут смотреть. Я выдержал паузу. Доел кашу до последней крупинки. Пришлось половить гречку вилкой. Потом внимательно на директрису посмотрел. «Бессовестный вы человек, Оксана Вадимовна!» Максимально холодно сказал я. «Это еще почему у вас такой вывод сформировался?» Директриса аж вилку выронила. «Потому что в своем глазу соринку не замечаете, а в чужом видите бревно». «Я?» «Вы, Оксана Вадимовна, одно помните, а другое забываете. А вы не птичка, чтобы у вас проблемы с памятью присутствовали. Нехорошо как». «На что вы намекаете?» «На то, что вы сами не без грешка, так понятнее». «У меня? У меня воды не было. Вы предлагаете мне в номере сидеть намыленной?» Директриса быстро смекнула, куда я клоню. Хотя тут смекать особо нечего. Вон вижу, как она раскраснелась, сеньор Помидор из повести о Чиполлино. По делам ей, это же не я по коридору полуголый ходил. Болтать об этом я никому не болтал, да и не собирался, а вот Аннушка таких подробностей говорить не стала, чтобы хоть как-то себя оправдать. А могла сказать. Да, я понимаю, что она боится Оксаны Вадимовны, потому что не хочет это место в столовой летнего лагеря потерять. Но пусть директриса крепко над своим поведением задумается. В жизни ведь по-разному может сложиться. Не дав ей толком опомниться, чтобы найти аргумент в свое оправдание, я встал из-за стола. Формально уже доел, самое время относить поднос. У нас тут самообслуживание, знаете ли. Ну, а заодно дал директрисе понять, что разговор закончен, и мне добавить на эту тему больше нечего. Как и обозначил тем самым, что слушать ее ответ мне нисколечко не интересно. Правильно разговор заканчивать тоже уметь надо. Оксана Вадимовна сидела, глазами хлопала, злая, как пес Барбос. Ну и по делам ей. Кстати, спохватился я, припоминая ее слова о грузовике. Вы случаем не знаете, поместится ли в грузовик 15 лбов? «Зачем вам это знать?» — нахмурилась директриса, как показалось, испытывая некоторое удовлетворение, что я тему разговора закрыл и не поставил ее в неловкое положение, когда что не скажешь, а не впопад. «Затем, что думаю, времени не терять, а пацанов сразу с собой в колхоз повести», — признался я. Такая мысль не сразу мне в голову пришла, но теперь наконец-то сформировалась. «Еще чего не хватало», — аж закашлялась директриса. «Может, мне тоже хотите выговор объявить? Я ведь настаивать буду». «Какой там выговор?» — покраснела Оксана Вадимовна. «Обязательно это, всем составом туда ехать». «Так у нас соревнования на носу. Кто же с вами будет играть уставшими и после работы?» «Так не за бесплатно же, а за вознаграждение», — я щелкнул пальцами по шее. «А где вы его возьмете?» «У вас и попрошу». Я взял со стула цветок, который по итогу как нельзя, кстати, пригодился, и Оксане Вадимовне вручил. «Поможете, душенька».